типичный показатель слабости человечества. Как я всегда говорил, пока Фулгрим жаждет совершенства, я его воплощаю. «Ты можешь хоть на секунду заткнуться», — ответил я, в очередной раз впечатывая стальной кулак прямо в его рожу. Глава 109. Мстящий сын. Часть 3. Обычному человеку может показаться странным, когда в далеком и технологически продвинутом мире генетически улучшенные сверхлюди сражаются с мечами, топорами и простыми кулаками, а не с помощью качественных орудий и ракет, созданных на самых технологически продвинутых кузнях галактики. Ответ прост и связан с большинством безумств этой вселенной, варпом. Быть может, против обычных врагов, обделенных дарами потустороннего измерения, пули с огнем действительно эффективны, но вот большинству псайкеров и демонов на них просто плевать. Существа, способные менять реальность, как им захочется, могут одним щелчком пальцев просто локально удалить законы физики, позволяющие этому самому оружию работать, ну или просто воссоздадут плоть и кровью, которые с такой тщательностью отрывали солдаты. Но вот физический удар старым добрым топором, даже если не считать того, что чаще всего именно такое оружие является особым артефактом, специально созданным для уничтожения паранормальных феноменов, то у него также есть второй эффект, который чаще всего наиболее важен в сражении со всякими чародеями и колдунами, психологический. Когда клинок отрубает тебе конечность, даже демоны вздрогнуты, пусть на мгновение, но поверят, что противник перед ними опасен. А раз они верят в это, то так оно и есть, отчего конечность будет зарастать уже куда хуже. А потому и неудивительно, как именно мы сражались с одним из величайших чародеев и демоном, столь сильно увязшего в собственные мысли и откровенно бредовые идеи. Вы сгинете под моей дланью, все обратится пеплом под ногами того, кто познал океан душ от начала до его самого конца, прокричал примарх, чья маска уже успела треснуть от моего кулака. После этих слов он одним ударом посоха превратил всю землю вокруг в зыбкий песок, из которого сразу же стали вырываться черные щупальца, пытавшиеся схватить нас. Сам же циклоп расправил гигантские крылья за своей спиной и взлетел над полем боя, начав формировать в руках потоки разноцветного пламени, которая практически вырывалась из рук колдуна. Ничего не говоря, я просто вновь поднял себя с Фулгримом в воздух, после чего взмахнул посохом. Способности Псайкера – это не просто какая-то магия, а прямое управление реальностью с помощью силы чистого разума и психической энергии, которую можно провести через саму душу. А потому все ограничения и пределы – это вопрос рискованности Псайкера и наличия самих границ в его голове. Последних у меня маловато, а вот с первым можно еще поиграться. Поток бушующего ураганного пламени, сошедший с моих рук, окружил нас с фениксейцем, после чего начал распространяться по полю боя, по пути превращая весь песок в стекло, а любых встречных демонов буквально в ничто. Но основной поток огня все-таки был направлен в сторону одного крылатого колдуна, что с явным раздражением был вынужден остановить свою атаку, чтобы защитить себя и свою армию. Но то, как Магнус это сделал, мне сильно не понравилось. Он просто взмахнул рукой и все, всю мою огненную бурю словно бы просто сдуло. Хотя бы поверхность земли вновь стала пригодной для хождения по ней, но осознание того, насколько примарх сильнее даже с моим усилением, было очень неприятным. Мои мысли сравниться с ним по силам и победить хотя бы в дуэте с Фулгримом резко теряли вес и любую связь с реальностью. Я, первый сын вашего ложного бога, тот, кто превзошел его и познал все секреты Имматериума, и по сравнению со мной, вы ничто. Очередной поток бреда от Магнуса закончился куда хуже, чем можно было ожидать. Он опустил сведенные руки вместе, после чего, казалось, на меня уронили целую планету. Простое давление со стороны древнего чародея мигом придавило меня к земле, и лишь Фулгрим остался стоять на своих ногах. Опершись о собственный клинок он, тяжело подняв взгляд, смотрел за летящей угрозой, что активно спускалось к нам. Вот только Магнус в очередной раз показал свой главный грех, слишком уверовав в собственные силы. Примарх пытался прибить нас одним ударом своей гигантской руки, заметно увеличившейся в полете, однако резко ускорившийся Фулгрим успел в самый последний момент отрезать ему несколько пальцев, вызвав мучительный рев циклопа. Продолжая атаку, Феникс практически летал, размываясь в воздухе, нанося огромному демону порез за порезом, каждый из которых пускал пурпурную кровь Магнуса. Сейчас тот достигал десятка метров, но для более быстрого и верткого мастера клинка, двигавшего быстрее самого звука, тот казался всего лишь большой и медлительной добычей. Из-за этого мне удалось вырваться из давления примарха, но и сам Фулгрим недолго радовался своему успеху. Стоило ему только добраться до шеи Магнуса, как тот вновь взревел и обратился ураганом огня, которым мигом отбросил того в сторону. Я успел поймать Феникса и спокойно опустить его на земле, при этом не сводя взгляда с беснующегося силуэта, сотканного из чистого колдовского огня, что с ненавистью смотрел прямо в мою душу. Волны психической силы расходились в стороны, причем их было бы достаточно, чтобы разбить на 1000 осколков разума любого другого разумного. Любого, но только не меня. Магнус пытался ментально сломить меня, однако все атаки уходили в никуда, что еще сильнее бесило его. И когда он наконец-то полностью поддался гневу, прекратив тратить силу на бессмысленное дело, я отразил всю накопленную психическую силу прямо в него. В этот раз примарх не кричал, а просто сжался в одну крохотную точку, постоянно моргавшую и испускавшую легкое сияние. Однако, очевидно, что это не могло полностью остановить практически всемогущую тварь, отчего я концентрировался, собирая все силы для быстрого реагирования и создания абсолютной защиты. Фулгрим же встал в боевую стойку, тоже готовясь двигаться в сторону, если что-то особенно гадкое произойдет. В теории, мы готовы, и так как я примерно представляю, на что циклоп, то весь свет мигом пропал, вместе со звуками, а также землей под моими ногами. Все вокруг пропало. Я очутился в полной и непроглядной темноте, где не было ничего вокруг. Линзы моего костюма сообщали о десятках сбоев и критических ошибках, словно бы все законы физики мигом пропали. Однако все это даже не смутило меня. Спокойно закрыв глаза, я постарался увидеть другой мир, с которым связан куда глубже. Сотни глаз следили за каждым моим действием, и судя по их взгляду, они отнюдь не помощь мне планировали. Бесконечный голод и желание повеселиться с новой забавной игрушкой сияло в них. Вот только никому не понравилось, когда я вспыхнул подобно взорванной бомбе. Инфернальное пламя, приносящее серьезный вред даже демонам, мигом отогнало от меня всякую шваль, дав время для размышления и разогнав окружающую тьму. Уже привычный поток абсолютного безумия встретил меня, ибо имматериум постоянно менялся, но в то же время оставался все таким же. Трюк Магнуса оказался неплох. Честно говоря, сам не знаю, как можно выбросить кого-то прямо в варп подобным трюком, да еще и в настолько грубо. Казалось, у меня даже не было возможности сопротивляться этому влиянию. Хотя то, что чародею такого уровня потребовалось так долго готовиться, это хороший знак того, что вряд ли краснокожий сможет повторить такой прием дважды. Даже у самого дикого и безумного порождения боги изменений должны быть ограничения на применение сил. В противном случае, они были бы уже непобедимы. Оглядевшись, я сжег новую партию демонов, что пыталась меня уничтожить. Потоки психической силы поступали через мою душу, после чего проходили по каждой клеточке моего тела, становясь диким пламенем, пожирающим все вокруг. Мир вокруг пытался сдавить и уничтожить меня, однако сейчас получалось всех крушить и без помощи золотого света астрономикона. В любом случае, мне требовалось время на размышления, а подобный монотонный труд даже забавлял. Было приятно видеть, насколько сильнее и опытнее я стал. Уже очевидно, что если все продолжится в таком темпе, то мы не проиграем. Пусть армию культистов с демонами еще можно будет задержать с помощью ультрамаринов и имперской гвардии, но Магнус слишком силен. Сражение с ним подобно битве с ожившей стихией, у которой имелся очень вредный и коварный разум. Очевидным вариантом было использование силы астрономикона, чье свечение заметно даже здесь, но что-то мне подсказывало, что и его могущества сейчас не хватит. Как-никак, Магнус, в отличие от Римана, является полноценным высшим демоном, то есть одной из любимейших игрушек целого бога хаоса, что явно заинтересован в победе своего лучшего инструмента. А потому высока вероятность, что на любую мою попытку подавить его силой императора, Дзинч просто даст Магнуса такое же усиление. И тогда уже всему Маккрагу мало не покажется, от гнева алого циклопа, что сможет целые армии уничтожать взмахом руки. Неожиданная идея пришла ко мне во время выворачивания очередного демона. У меня, даже в союзе с Фулгримом, очень небольшие шансы победить могучего примарха, но что если еще раз попытаться повысить наши шансы? Ведь пусть имматериум и полон самых опасных тварей, но даже в нем имеются сущности, способные помочь в нужный момент. И я, случаем, даже знаю несколько из них. Пришло время показать Магнуса, что пусть он и видит все просторы океана душ, но далеко не все его жители рады слугам хаоса. Фулгрим не поддался страху, когда его союзник просто пропал в черно-алой вспышке, словно бы затащенный тварями из самой бездны. Он знал, что его новый боевой товарищ пусть и несколько странен, вызывая целую череду вопросов, однако умел постоять за себя. Сам фениксиец никогда и не думал вдаваться в детали псайкерских способностей, а потому ему оставалось лишь верить, что он и сейчас сможет справиться. Самому Фулгриму чудом удалось защититься от воздействия его брата, а потому приходилось смиряться с жестокой реальностью. Впереди него целая армия демонов, колдунов и предателей самых разных сортов, возглавляемых напоминанием того, что даже сыны императора не были рождены совершенными. Никто из них не был, однако многие из них хуже прочих смирились с этим фактом. Магнус, чье тело постепенно собиралось из переливающегося колдовского пламени, с усмешкой смотрел на клона своего брата. Рожденный как эксперимент одного из предателей Астартес, его судьба всегда была грязной шуткой над всем светлым в этом мире. Однако Магнус явно находил в ней нечто особенно уморительное. «Знаешь, я искренне верю, что у тебя еще имеется потенциал стать кем-то достойным. Позволь исправить величайшие ошибки, что совершил наш отец, и показать тебе истинный путь, ведущий к совершенству и возрожденному. Если мы объединимся, то у нас будет настоящий шанс изменить то застывшее болото, называемое галактикой, и тогда все жертвы окажутся». Циклоп был вынужден прерваться из-за чистого радостного смеха Фулгрима, что, положив руку на голову, даже слегка припустил клинок. «В этом и разница между нами, Магнус», — покачав головой, ответил смеющийся фениксиец. «Пока ты изучал древние манускрипты и энциклопедии, тебе никогда не хватало любви к художественной литературе. Отвратительная и чересчур клишированная речь. Уже раз я сделал неправильный выбор, а потому уже просто не имею возможности второй раз предать всех. Все, кого я ценил, уже имеют в спине по кинжалу. Все ценное в моей жизни уже сгинуло, а потому остается сражаться лишь за образ былого и уже давно потерянного. Уверен, для тебя не будет это чуждой идеей, сражаться за нечто, давно сгинувшее в пламени. Вскоре ты сам познаешь, через что я прошел и почему между тобой и оригиналом нет особой разницы. Стоит немного надавать, как вы обязательно падете перед ногами и начнете молить о пощаде». Суровый голос Магнуса с каждой секундой становился все громче, пока не стал звучать подобно реву яростной бури. Фулгрим, понимая, к чему все грядет, мигом подобрался, после чего на всей скорости понесся прямо к своему врагу. Несмотря на то, что Магнус был мастером, способным управлять реальностью одной мыслью, такими дарами не был обделен ни один из сынов императора. А потому Фулгрим мог, наплевав на все законы логики и физики, мог перескакивать и уворачиваться от одной психической атаки за другой, в самый последний момент уходя и игнорируя любые повреждения. Раскаленные огненные шары, материализованные копья или каменные руки, выросшие из самой земли, феникс уходил от каждого удара. Один раз он даже успел срезать вылезший камень и отбросить его в неожидавшего подобного примарха, попав прямо ему в голову и вызвав еще больший гнев у чародея. Подобным чудом он смог добраться до самой фигуры чародея, которая, однако, в очередной раз превратилась в сгусток чистой энергии, попытавшийся сжечь все вокруг. Броня примарха мигом треснула и буквально расплавилась, отчего часть пламени задела даже самого фениксийца. Однако его легендарная регенерация, превосходившая способности любого из его братьев, мигом исправила любые ранения, но результат все равно смог на мгновение выбить его из колеи. «Хватит!» Мгновенно увеличившийся Магнус гигантской дланью впечатал Фулгрима в землю. Примарх пытался вырваться из-под руки гиганта и даже успел пробить его ладонь своим клинком, однако алый циклоп также давил и своими силами, отчего вся земля вокруг начала покрываться трещинами. «Вот кем ты и являешься, всего лишь жалкий жук, который будет раздавлен силами, находящимися далеко за границами его понимания». Магнус был прерван посреди своей речи, когда огненный клинок ударил ему в спину, выйдя из груди. Он вновь стал прозрачной нематериальной фигурой, попытавшись сбежать, однако в этот раз его успели опутать выросшие из земли корни и лозы, задержавшие его в одной форме. И прежде чем он успел сжечь их, поток золотого света ослепил его. Три существа появились из ниоткуда и сразу же окружили чародея. «Габриэль, которого сейчас окутывала золотая аура. Сотканная из теней и костей фигура дикого волка, словно бы сросшегося с землей, а также старый рыцарь с горящими белыми глазами и серой броней, покрытой трещинами и царапинами после тысячелетних битв. Ты не представляешь, как долго я пытался тебя найти. Весь лабиринт твоего башка покрушил, но так и не вылез, спокойно произнес последний, вынимая клинок из груди Магнуса и стряхивая с него кровь примарха. Но ничего, сейчас за все ответишь, предатель. Мартарион уже знает мое имя, и вскоре ты также запомнишь его, ибо я, Калдар Драйга, явился, чтобы уничтожить тебя. Глава 110. Мстящий сын. Часть 4. Несмотря на все свои способности, Магнус все-таки не являлся всемогущим божеством. Конечно, его разум в состоянии обрабатывать сотни задач одновременно и решать большинство из них одной мыслью, однако даже у самого могущественного псайкера из тех, кто все еще может ходить по земле, имелись пределы. Например, даже ему было бы трудно одновременно справиться с целой группой лиц, каждый из которых лишь немногим уступал ему по силам. И если мои способности или дары Фулгрима были ясны, то вот два других моих союзника являлись дикими картами, в которые, однако, я искренне верил. Пусть хранитель Лехайда всего лишь малое божество, но его способности все равно выходили далеко за пределы возможностей любого из смертных даже вне границ его родного мира. С самого своего рождения он изучал жизнь и все ее тонкости, а долгое сотрудничество с эльдарами и человеческими псайкерами вроде Джей должно было лишь отточить его навыки. Мне известно его истинное имя, отчего, теоретически, мог получить практически абсолютный контроль над сущностью, однако не было желания чрезмерно пользоваться этой возможностью. Все-таки, он уже несколько раз серьезно помог мне и не хотелось отвечать на это черной неблагодарностью. Даже сейчас я просто предложил ему сразиться с порождением хаоса и тот, не без животного страха, вызванного самой мыслью от встречи настоящих демонов, но согласился вступить в битву по своей воле. Калдар Драйга же был Калдаром Драйга, один из самых старых серых рыцарей в галактике, посвятившим целые века сражению с демонами. Причем не в обычном материальном мире, а в самом настоящем варпе, где он напрямую сражался с высшими демонами и разрушал целые домены богов. Конечно, последние скорее просто забавлялись вечной войной непобедимого рыцаря и использовали его как страшилку против своих же слуг, но это все равно стоило очень многого. Невероятно могущественный псайкер и укротитель порождений, который смог даже Мартариона победить, еще одного сына императора и высшего демона Нургла, так что не стоило удивляться тому, как скоро он откликнулся на мой зов. И даже тот факт, что он должен был родиться через 4 столетия и не мог сейчас существовать, являлся для великого странника Имматериума всего лишь неприятным недоразумением, не мешающей его миссии по уничтожению хаоса. Уверен, проведя в океане душ столь долго, путешествия во времени уже стали для него банальностью, скучной обыденностью. Не имеет значения, сколько вас здесь собралось, ваша судьба уже решена. Магнус, быстро переводивший взгляд с одного воина на другого, явно уже больше не был так уверен в своем превосходстве. История всего человечества зависит от моих деяний, и не в ваших силах это изменить. Он вновь попытался вырваться из пут божества Лехайда, вспыхнув подобно ожившей ядерной бомбе, однако дух вливал в них всю свою силу, из-за чего даже у высшего демона появились первые трудности. Сотни лос каждую секунду вырывались из земли и вставали на место сожженных, продолжая удерживать яростного примарха. И пока он был опутан, мы пользовались подвернувшейся возможностью. Первым до тела примарха добрался Калдар, стоявший ближе всех. Его огненный клинок покрылся самыми разными рунами и знаками, сейчас накаленным до бела из-за проходящей энергии. Всего один удар, и в груди циклопа появилась новая дыра, через которую вышел меч демоноборца. Алый гигант взвыл от боли и сразу же попытался в гневе сжечь все вокруг. Вот только я был уже рядом, расставив руку в стороны, принял всю его психическую силу на себя. Его удар заставил меня замереть на месте и согнуться от боли, связанной с резким скручиванием всех моих внутренностей, но в конце концов удалось выстоять. Кровь практически кипела, а голова раскалывалась, вот только самому Магнусу было куда хуже, Фулгрим наконец-то добрался до него. Клинок Феникса не был обычной игрушкой, а самым настоящим артефактом, достанным откуда-то из недр личного хранилища Каула и улучшенного лучшими технологиями, что старый техножрец смог достать из упрямого Исшака. А потому когда он нес удар, прорезав полуматериальное тело циклопа, Тот испытал самую настоящую боль. Клинок походил на оружие, носимое Атреем, пусть и не было столь же великим. Однако главное, что оно резало психическую энергию, и Магнусу хватало и этого. «Хватит!» — яростно прогремел чародей, лицо которого уже показывало самый настоящий страх. Он попытался разослать во все стороны психическую волну чистого безумия, однако вновь получил такой же удар в ответ, отраженный мной. «Чего? Мы только начинаем!» — с безумной улыбкой ответил Калдор, после чего нанес еще один выступ, в этот раз лишивший пленного примарха правой руки. И плевать, что она сейчас существовала в виде нематериального сгустка психической энергии, Калдор Драйга желал отрубить Магнусу руку, а значит так оно и было. Меч, уже горящий светом от испускаемого колдовского пламени, практически развеял сына Проспера, при этом лишь чудом не задев пути божества. Когда дело касалось массовой битвы могущественных псайкеров, логика даже не думала приближаться. Таким образом и продолжалась наша относительно короткая экзекуция над высшим демоном. Мы буквально запинывали его толпой, не давая и малейшей возможности оклематься, сбежать или ударить в ответ. Магнус всеми силами пытался вырваться, однако мы с духом Лехайда были в состоянии его сдерживать и уводить в сторону все его атаки. Фулгрим с Калдором же просто разрывали его сущность на части, нанося одни удары клинка за другим. И пусть Бзинч сможет вернуть своего слугу в строй, однако это точно не скоро произойдет, учитывая с каким старанием мы относились к делу. Спустя пару минут подобной расправы Магнус уже окончательно сдался и начал кричать своим слугам, чтобы те его спасли, но и у них были и собственные проблемы. Когда стальной призрак наконец-то достиг орбиты, Каул смог выпустить свои игрушки на поверхность. И пусть массированная бомбардировка тылов культистов лишь перерезала их снабжение, но вот полноценное использование оружия темной эпохи технологий поставило точку в этой войне. Ярче всего показали себя боевые машины, которые пилотировали личные солдаты Велизария. Каждый из трехметровых механизированных костюмов уступал в скорости и силе космическим десантникам, однако из-за простоты их воспроизведения и соответственно огромного количества, они уничтожали демонов в промышленных масштабах. Вортексное оружие, запускающее твари обратно в пекло имматериума, едва ли успевало остывать. Также хорошо себя показали технологии самой классической пустотной войны. Все-таки хаоситы, не умеющие своим ходом передвигаться в варпе, прибыли на старых потрепанных кораблях, которые без проблем разносились особыми орудиями Арк-Механикуса. И пусть Каул пока не показывал какие-то фантастические вещи вроде выстрелов искусственными черными дырами или разрывы пространства вблизи врага, однако у его пушек было куда более значимое качество, они просто эффективнее. Средняя скорость стрельбы заметно выше, как и точность вместе с расширенным боезапасом, что позволяло безоговорочно побеждать в противостоянии, где также заметно помогал и обычный флот Империума. Вот только уже по первым серьезным испытаниям, что Каул отлично преуспел в вещи, что невероятно поможет всему человечеству. И знал ведь, что именно нужно людям, не какое-то супероружие, которое будет веками строиться и затем, скорее всего, окажется либо разрушено, либо в руках врагов, а элементарное улучшение уже имеющихся технологий. Не только такую вещь будет куда проще представить Марсу без начала новой гражданской войны, но и общий положительный эффект окажется куда сильнее. У человечества уже достаточно пушек, чтобы уничтожить любого врага, и даже крохотное улучшение на 1% может спасти триллионы душ. Финалом всей войны стал момент, когда Магнус неожиданно вспыхнул в бирюзовом пламени и буквально превратился в ураган огня, ставший распространяться во все стороны. Мы все уже были наготове и начали пускать в убегающего примарха свои атаки, но тот не обращал на них внимания. Он уходил прямо в имматериум и, казалось, сам варп защищал его от всех наших ударов, затягивая к себе и привлекая куда-то вглубь океана душ. В барьере меж мирами, через который он ушел, даже на мгновение оказался виден силуэт двухголовой птицы, что с безумным взглядом словно бы смотрело прямо в мою душу. Но прошла секунда, брешь закрылась и все наваждение пропало. «Отличный бой», — кивнув самому себе, — произнес Калдор. «Главный демон разбитый сбежал с позором, навсегда запомнив наши имена, что будут еще не одно столетие будут для него символами страха и мощи человеческого рода. Однако чего мы стоим? Тут еще целая планета, полная демонов, а значит у нас полно работы». Прикрикнув и осмотрев всех нас, Драйга не стал ждать нашего ответа и просто понесся в сторону целых орд демонов и культистов, продолжавших сражаться с ультрамаринами и имперской гвардией. Фулгрим раздумывал меньше секунды, после чего направился за серых рыцарем. «Я же стоял и глядел на малого бога, чья фигура с каждой секундой становилась менее плотной и материальной. Он согласился помочь нам победить великого слугу Бзинча, но разборки с мелкими порождениями его явно не интересовали. Но перед тем, как исчезнуть, он успел произнести последнюю фразу. «Я рад, что ты смог достичь величия и раскрыть свой потенциал. Однако из-за этого мне еще печальнее знать, как закончится твоя судьба. И чтобы узнать конец твоей истории, даже не нужно быть пророком, достаточно видеть то, кем ты стал». Всего через мгновение его силуэт окончательно растворился в воздухе, а я, не раздумывая, отправился помогать людям в борьбе с силами хаоса. Робот Гиллиман медленно открыл глаза, из-за чего сразу же заметил меня, стоящего на одном колене и переводящим дыхание. Хотя этого и не было видно, но пот тек внутри моего костюма, вместе с кровью, пошедшей из ушей и глаз. Пусть у меня теперь куда больше сил, но восстановление души примарха, пораженного клинком падшего сына императора, это сложно для любого. Что? Что произошло? Где я? Где войска? Фулгрим, волевой голос владыки Ультрамара разнесся по помещению. Его недоуменный взгляд бегал по помещению, однако находил лишь сотни собственных сынов, что сейчас стояли на коленях и с глазами, полными шока, смотрели на свершившееся чудо. Отец и даже Калгар, лучший из сынов владыки Ультрамара, не мог вымолвить и слова, пораженный свершившимся. А ведь стоило видеть его полный подозрения взгляд еще несколько минут назад, когда я только предложил вернуть примарха в строй. Могущественный псайкер, как никто другой, понимал всю тяжесть проблемы, а потому и не верил в возможность ее решить. Однако при помощи псайкерской силы невероятной мощи, специализирующейся на биомантии, а также технологии темной эпохи и, буквально, божественной помощи, даже подобное чудо становится возможным. «Лорд Гиллиман, приятно с вами познакомиться», – произнес я, кивнув примарху и переведя его взгляд на себя. «Сразу скажу, прошло много времени с тех пор, как вы сели на этот трон, и еще больше событий произошло, но не советую слишком нервничать или волноваться. В конце концов, ваши братья все еще с вами, и тот же Лев уже начал великую миссию по спасению человечества от ужасов мрачного будущего. Обладая кучей времени во время странствий в варпе, имелось немало возможностей куда лучше отработать выступления перед примархами, незнакомыми с новым порядком вещей. А то что-то мне сильно не понравилось, как Фулгрим с Львом отреагировали на мое появление и первые слова, и продолжать такую традицию сильно не хотелось. И Гиллиман, в очередной раз доказывая свой превосходящий интеллект, спокойно и очень внимательно меня выслушал, не прервав и не став первым делом пытаться убить меня. Вместо этого он просто повернул голову в сторону, еще раз оглядев своих сыновей, а затем направил взгляд на остальной Маккрак, чьи горные вершины были видны из ставней древнего храма. 10 тысяч лет, тем же спокойным голосом произнес он. Прошло 10 тысяч лет, но мой дом и сам Империум все еще стоит. Что же, это уже куда лучше того, на что я мог рассчитывать. И, самое главное, я не один, а ты один из сынов Магнуса. И да, и нет, кивнув несколько фамильярно, ответил я, отчего вызвал целую кучу неодобрительных взглядов со стороны ультрамаринов. Моя судьба не столь важна на общем фоне вещей, как и мое прошлое. Важно ли то, что сейчас я полностью верен человечеству и готов на все ради его светлого будущего? Ваши же братья. Что же, насчет Льва вы уже знаете, а судьбу остальных, думаю, можно будет обсудить в будущем. Подозреваю, уже на Терре. Гиллиман вновь посмотрел на меня, но затем перевел взгляд и на пурпурного рыцаря, чья подгорелая броня несколько портила его величественный вид. Мне удалось убедить Фулгрима пока что не выдавать себя, чтобы не испортить эмоциональное состояние своего брата, явно еще не отошедшего от шокирующей новости. Это было трудно и пришлось буквально месяцами это обсуждать в тяжелых спорах, однако удалось убедить его раскрыться прямо на Терре. А до путешествия до родины всего человечества оставалось еще одно очень важное дело. Глава 111. Единый. Раскроешь наконец секрет, куда мы направляемся? Спасать еще одного из моих братьев? Потому как любой другой ответ в нашей ситуации будет странным, лишь это может являться достойным поводом отклониться от дороги до Терры. А потому позволь спросить, кто будет следующим? Карвус, может быть, Рус, или Феррус? Если свою речь Фулгрим начинал голосом, полным надежды и даже какого-то вызова, то закончил ее явно подавленным и опечаленным. Несмотря на пройденную битву и многие месяцы психотерапии, где я старался поднять его дух и вернуть в строй когда-то легендарного воина, в некоторые моменты на него опускалась эта раздражающая тень печали и самобичевания. Хотя и сострадания к нему у меня становится все меньше и меньше, чем больше он меня доставал, вновь и вновь показывая свое напускное бахвальство. Сейчас он стоял у входа в мою комнату для медитаций и, явно замечая мое нежелание говорить, все равно решился помешать одному чрезвычайно важному делу. Потусторонний свет лежал перед моими ногами, излучая едва заметное сиреневое сияние, и только бы дурак не понял, что я сейчас занят. Однако Фулгрим все прекрасно понимал, и все равно вмешался. Что же, раз он решился, то пусть с лицом встретит последствия своего выбора. Нет, вас троих более чем достаточно, чтобы дать человечеству толчок в нужную сторону, холодно ответил я, с раздражением прерывая медитацию. Именно вы были спасены мной по двум простым причинам. Вас проще всего было достать и вернуть в строй, и вы действительно способны помочь всему Империуму. Робот для управления администратумом, лев для милитарума и ты универсальный помощник им обоим во всех делах. Даже я не смогу найти Карвакса с Руссом, потерявшихся неизвестно где в течение их океана душ, не говоря уже про мертвых Сангвиния с Дорном. С Ханом и Феррусом было бы проще, но будем говорить откровенно, они принесут человечеству больше вреда, чем пользы, а потому пусть кто-то другой тратит свое время, занимаясь бессмысленным делом вроде их спасения. Судя по хмурому взгляду фениксийца, он явно так не считал и испытывал более теплые отношения к своим братьям. Однако мне было плевать на его плохое настроение, пока он бесится, по крайней мере, не раздражает своим нытьем. Да и скоро ему будет далеко не до этого. И чем тогда ты решил заняться? Кто может помочь людям больше, чем сыны самого императора? С вызовом спросил он, скрестив руки у груди. Его самое первое творение, столь же спокойно ответил я, вызвав заметное удивление у примарха. Кое-что, на чем он обрабатывал свои навыки, прежде чем приступать к массовому производству полубогов. Протообразец, давно забытый и потерянный, как раз то, что нам сейчас нужно. Он невероятно могущественен и ненавидит хаос чуть ли не больше своего создателя, отчего можно забыть про любой шанс падения в руки пагубных богов. Два качества, которые, честно говоря, единственные имеют значение в это время. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, однако уверен, что если бы у моего отца имелся дополнительный сын, он бы использовал его на полную, а потому с ним обязательно должно быть что-то не так, раз даже Конграну и Керзу у него было больше смирения, ответил мне нахмурившийся Фулгрим, явно не обрадованный подобным открытием. Не только вряд ли ему понравилось осознавать, насколько он с братьями не уникален, но то, что один из них познал судьбу, схожую с прочими потерянными примархами. Учитывая, что Харус вообще начал ересь из-за страха подобной судьбы для Астартеса и их прародителей, подобная реакция была вполне понятной. Не без этого, конечно, и уже один раз он восстал против императора, однако то было больше вопрос недопонимания. Спустя 10 тысяч лет, когда ситуация в галактике, мягко скажем, изменилась, есть возможность решить древние конфликты и прийти к согласию. Как-никак, мне не привыкать работать со всякими сломанными чародеями, объединяя их в нечто большее и лучшее, пожав плечами, ответил я. Фениксиец замолчал, слегка склонив голову и вновь осмотрев меня с ног до головы. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, размеренно, считая слово», — ответил он. «Будущее является гибкой субстанцией, и пусть тебе ведомы вихри времен, не стоит слишком сильно полагаться на них. Как говорил Магнус, любое видение может оказаться ложным, и лишь мы сами хозяева своей судьбы. И к чему этот подход привел его?» Раздраженно ответил я, резко повернув голове в его сторону, к бессмысленной погоне, где он пытался доказать всем, что знает лучше остальных. «Но можешь не беспокоиться об этом, я хорошо усвоил уроки, которые и привели к падению Алого Циклопа, а потому и стремлюсь как можно лучше подготовить Империум к грядущему. Главная разница между нами в том, что твой брат желал выйти чистеньким победителем, не заплатив за светлое будущее. Я не он. Мне приходилось вырывать его с кровью и плотью, и готов отдать еще больше ради него. Абсолютно все». Фулгрим отступился назад на пару шагов, после чего опустил взгляд и слегка кивнул мне. Сразу же после этого он закрыл мою дверь и ушел куда-то дальше по коридору. Выдохнув, я вернулся к своим исследованиям, вновь начав погружаться в глубины имматериума. Мне требовалось максимально подготовиться к грядущему, ибо от следующей части моего плана будет зависеть абсолютно все. На первый взгляд, планета Крисцефалон могла показаться самым скучным и непримечательным миром святыни, где, как и везде, поклонялись императору и каким-то случайным местечковым святым. Однако такие чувства были лишь до приземления на поверхность планеты. Стоило сделать лишь первый шаг на местную святую землю, как необъяснимое чувство чего-то великого словно бы касалось души и наполняло истинной верой. Ощущение чего-то невероятно могущественного и однозначно божественно словно бы разливалось в воздухе, отчего каждый смертный мог ощутить кусочек его воли. И местная монументальная архитектура, где колоссальные километровые статуи святых смотрели на всех людей как на жалких насекомых, только усиливали эти ощущения. Абсолютно все на этом мире, от гигантских храмов и колоколов, чей звон слышим на многие километры, до тысяч острых шпилей, где миллионы паломников, каждый день прибывающих из сотен окрестных миров, проводили дни и ночи в бесконечных молитвах, наполняло человека духом чего-то божественного и мистического, одновременно великого и всемогущего, способного исправить любые проблемы в человеческой жизни, стоит лишь помолиться об очищении от грехов окружающего мира. Очевидно, что такое место не могло быть обычной планетой в варпе. Находясь в самом сегменту Метеры, причем относительно близко к прародине всего человечества, сияние астрономикона здесь было невероятно сильно, проходя сквозь каждый предмет и абсолютно каждого человека. И вместе с миллиардами, молящимся владыке всего человечества, сам имматериум здесь, казалось, покрылся золотым свечением, связывающим воедино все религиозные символы. От самой малой статуи императора, до гигантского храма, вмещавшего десятки тысяч прихожан. Это воздействие пыталось влиять и на меня, однако моих сил хватало для сопротивления. Если обычный человек бы здесь превратился в бездумного фанатика всего спустя пару дней, то я был защищен. Хотя общая атмосфера святости и меня наполнила силой и желанием жечь врагов человечества, однако пока что удавалось удерживать эти порывы. В итоге, путешествие сюда даже можно было бы счесть неплохим таким отпуском. Ну и что мы забыли в столь проклятом месте? Уверен, мой отец бы снес все это место до основания, если бы узнал, что люди поклоняются ему. Хотя Ларгару, уверен, наоборот, здесь сильно бы понравилось. Его родной мир, Колхида, примерно так и выглядело до того, как стало кучей пепла. Фениксиец, что вместе со мной разглядывал картины города из иллюминатора, не мог сдержать язвительных комментариев в сторону имперской веры, и тем более не мог молчать вместе ее концентрации. Помня, как сам император презирал религию в былые времена, он выплескивал все свое раздражение, связанное с новой эпохой. То, что император говорил так раньше, не значит, что сейчас ничего не изменилось и не следует отбросить старые предрассудки. Уже поздно верить в силу атеизма, простое отсутствие веры в богов нисколько не ослабит их, некоторых, вероятно, даже усилит. А потому нам необходимо признать очевидное и уже работать с ним. Только признавая врага можно выработать тактику победы над ним, спокойно ответил я, в это же время с прикрытыми глазами наблюдая за потоками варпа, концентрирующиеся в одной точке, едва заметной даже для чародея с моим опытом. Небольшое пересечение потоков психической энергии, в которой должно быть сокрыто существо, скорее всего, значительно сильнее меня самого, способное рвать высшим демонов на части и сражать даже самых могущественных порождений, но в то же время очень неразвитое психологически и не понимающее простейших человеческих эмоций, за что и было заточено императором на тысячи лет. Настоящий ангел, столь сильно ненавидящий хаос, что для очистки его решил уничтожить и все человечество. Очень сильно сомневаюсь, что у меня будет хоть какой-то шанс против личности, способной вызывать небольшое беспокойство даже императора, однако сейчас и не было мыслей встревать в новое противостояние. Все, что нужно, лишь переговоры, игра слов и финальный гамбит, где его сила наконец-то пойдет на пользу всего человечества. Стоя возле каменных руин, за десятки веков уже покрывшихся мхом и местными грибками, я смотрел в мертвую землю, считавшуюся святым местом для местных церковников. Когда-то сам император ходил здесь и занимался какой-то локальной дипломатией, про которую остались лишь легенды в религиозных талмудах. Однако саму землю здесь почитают на таком уровне, что всего в нескольких десятках километрах по всему периметру расположены отряды сестер битвы, чей орден только защитой кучки камней и занимается. Из-за того, насколько глупо это задание и насколько велика растрата ресурсов, у меня даже не было угрызений совести, когда я ментально отвел все их взгляды в сторону и отдал одну команду, не интересоваться тем, что произойдет в ближайшие пару часов. Так лучше, для их же блага. Я один стоял посреди руин того, что когда-то был великим городом. Фулгрим и Атрей желали пойти со мной, однако они сейчас лишь все испортили бы. Любой человек все только испортит. И даже мой посох пришлось оставить на стальном призраке, чтобы не рисковать почем зря. Взмахнув рукой, куски земли и камня разошлись в стороны, открыв проход к серебряному саркофагу, лежащему на самом дне. От него исходили видимые физически волны психической энергии, закольцованные, однако, неизвестным устройством, питающим гробницу. Казалось, словно какой-то безумный гений разбирался в варпе достаточно, чтобы блокировать саму возможность хоть как-то воздействовать на океан душ изнутри. Неизвестно как, но все равно гениально. У меня как раз была одна хорошая теория, кто мог построить нечто подобное 10 тысяч лет назад. Подойдя к саркофагу, я просто щелкнул пальцами, и стороннее телекинетическое воздействие открыло крышку. От этого он уже не был защищен, а потому это получилось без проблем. И личность, находящаяся внутри, не стала ожидать чего-то, сразу же попытавшись вырваться. Во вспышке пламени, изнутри вырвалось существо в два раза выше обычного человека, с могучими крыльями на спине и ореолом энергии, сияющей вокруг него. В руках он держал массивный пылающий меч, повсюду оставляющий след голубого огня. Сущность, лишь отдаленно напоминающая гуманоида, с горящими глазами смотрела на меня, сжимая клинок и, видимо, ожидая моих ответных действий. Пусть оно и плохо справлялось с эмоциями, но интеллектом обладало вполне неплохим, а потому я не стал как-то использовать обычные человеческие слова, и вместо ответил так, как ожидает того порождения самого варпа. Начал посылать этой сущности видения и чистые ощущения, смешанные с чистым золотым светом, разлитым в округе и раскрывающие то, что я задумал. Было бы глупо пытаться исправить ангела и научить его тонкостям человеческого мышления, когда даже его собственный создатель с этим не справился, а потому сделал упор на совершенно другом. Он желал уничтожить хаос любой ценой. Что же, пусть. Я, показывая свою абсолютную искренность, предложил ему возможность до скончания веков уничтожать демонов, причем в просто абсурдных количествах. А вместе с этим также шло и заметное усиление, что он получит, которое позволит уничтожать даже самых могущественных тварей Имматериума. Возможность помочь его отцу, единственному действительно чистому от пагубного влияния, существу во Вселенной, была лишь приятным дополнением, окончательно убедившим его. Ангел не то что понимал концепции игры слов и недоговорок, но даже сами смерть с жизнью были для него чем-то абстрактным и бесконечно далеким, отчего он согласился на мой план без малейшей мысли. Он видел, что моя душа источает свет, идентичный его собственному, а потому не считал врагом. Спокойно подойдя ко мне и коснувшись брони, мигом расплавив в процессе адамант, он достал и до моей плоти. Одна секунда, и его фигура распалась на составляющие, начавшие кружиться вокруг. В это же время я начал ощущать, как нечто коснулось моего разума и начало сливаться с ним, образуя уже совершенно новую личность. Его сила становилась моей и наоборот, граница между нашими душами источалась и разрушалась. Впервые мне удается самому прочувствовать этот процесс и, что же, это было далеко от понятия чего-то приятного. Последнее, что я успел сделать перед отключкой, отправил сообщение Каулу, чтобы тот меня забрал. Скорее всего, в себя приду уже на Терре, где все завертится еще быстрее, и глаза тогда откроет уже совершенно другая личность, которой придется разбираться со всеми будущими проблемами. Хоть какое-то облегчение, что это будут уже не совсем мои проблемы. Глава 112. Сбросивший оковы. Что с тобой стало? В прошлый раз, когда мы встречались, ты выглядел куда более собрано, произнес хмурый лев, осматривая меня. Примарх, облаченный в свой силовой доспех, выглядел подобно ожившей статуе, поставленный в самый дорогой и роскошный музей всей галактики. А учитывая то, что мы находились на Терре, прародине всего человечества, причем прямо в главном дворце всего Империума. Обстановка вокруг была красивой, много золота, немало красивых декораций и довольно приятных глазу. Однако сейчас меня все это уже не волновало. «Время меняет всех», — спокойно произнес я. «То, что было раньше, не имеет значения сейчас. Важно лишь то, что мы все вместе и теперь сможем обсудить будущие планы. Сегодня весь Империум изменится». Роботы со Львом, которые до этого испытывали явно радостные эмоции от встречи друг друга, странно переглянулись, после чего одномоментно повернули головы в мою сторону. Когда в последний раз кто-то разбрасывался подобными речами, началась ересь. «Не думаю, что...» — попытался было начать Гиллиман, однако был мгновенно мной перебит. «Я не пал в руки пагубных богов, наоборот, лишь отчетливее увидел, насколько разрушительны их идеи. Теперь перед моим взором предстало все несовершенство мира, которое требует исправления. В таком случае, мы можем обсудить положение дел в Империуме. Я принес серьезные новости. На западе галактики все большую угрозу представляет Империя орков, возводимая под руководством одного слишком уж умного зеленокожего. Уже несколько секторов пали из-за этого безумного орка, и высока вероятность, что он до самой Кадии дойдет в своей бесконечной войне. Мы вообще смогли получить информацию насчет движения его орды только благодаря одному вольному торговцу, который чудом сумел покинуть горящую Калексиду. И еще больше проблем было из-за того полуумного инквизитора-фанатика. Плевать на Калексиду и все эти проблемы, также спокойно ответил я, подходя к примархам. Жизни единиц сейчас не имеют значения. Мы собрались в этом месте не просто так. Вам нужно будет с кое-кем переговорить. Однако до этого возьмите это. Я протянул роботу небольшой когитатор, предназначенный для записи и хранения информации. Примарх взял его, с любопытством оглядев, после чего недоуменно посмотрел на меня, явно ожидая объяснений, и я не замедлил их дать. Здесь вся информация насчет будущего, известная мне, а также координаты одного ксеноса, что поможет раз и навсегда решить проблему с оком ужаса. Написано и про следующий черный крестовый поход хасаитов, и про пробуждение некронов, и про прибытие тиранидов. Поймете, кто это, когда настанет нужный час. И тогда, надеюсь, скажете спасибо мне, что успели приготовиться к встрече с великим врагом. Владыка Ультрамара кивнул мне, после чего перевел взгляд и посмотрел на пурпурного рыцаря, пришедшего вместе со мной. Он стоял, замерев на месте и явно переживая насчет будущего, однако мне, честно говоря, было плевать. Они сами уже взрослые и, надеюсь, способны решить проблемы разумным путем. Оставлю вас решать свои семейные разборки наедине. Советую не убивать его и хотя бы попытаться выслушать, но это уже ваше решение. Просто думайте своей головой. А теперь, прощайте. Не обращая внимания на примархам и их реакцию, я двинулся вперед. Лишь крики удивления коснулись моих ушей, когда, вероятно, Фулгрим снял свой шлем. Это больше не моя проблема. Двигаясь по коридорам имперского дворца, я не обращал внимания ни на безумно дорогой и богатый интерьер, ни на самых кустодиев, которых Атрей и прочие щиты императора вводили в курс дела. Они что-то говорили про какие-то видения, неспосланные им самим владыкой человечества, и убеждали, почему меня должны пустить внутрь, но сейчас мне было плевать на всех их слова и мысли. Я был в шаге от выполнения своей миссии, и ничто не могло меня остановить. Просто стоило мне захотеть, как время замедлило свой ход, пока полностью не остановилось. Не обращая внимания на всех застывших сынов императора, я прошел через них и вошел в самое священное место всего человечества. Любого культиста или хаосита, что попытался бы повторить мои действия, просто разорвала бы сила императора, но я не был его врагом. Одной мыслью открыв гигантские золотые двери, прикрывающие путь к золотому трону, я сделал первый шаг вперед. Пройдя немного, те же самые двери мигом закрылись, оставив меня одного в полумраке, где каждый шаг, казалось, становился тяжелее предыдущего. Однако мой взгляд был направлен вперед, и ничто не могло остановить меня от моей цели. Я сразу же увидел пыльную комнату, титанических размеров, забитую механизмами ужасной цели, где живые умирали в эстафете, чтобы поддерживать бессмертного мертвеца. В самом центре помещения находилась гигантская машина, окутанная древней пылью, маслом и криками умирающих людей. И на самой вершине огромного аппарата, на золотом троне, к которому вела длинная лестница, сидел он. Просто смотреть на императора было физически больно, ибо каждый раз он казался чем-то совершенно другим. Расколотый бог имел сотни личин, и все они пребывали в агонии, порой вырываясь, чтобы занять свое место. Лишенный плоти череп, лицо трупа, вся жизнь которого ушла уже вечность назад, сидел на своем троне, окруженный аурой самой смерти, не дающий ни одному смертному подойти к нему. Однако я все равно двигался вперед, следя за каждой из новых личин владыки человечества. Если одну секунду он походил на мудрого и уставшего старца, то через мгновение вся картина сменялась, и теперь там сидел король бесконечной власти, отдыхающий на своем троне от бесчисленных государственных дел. Затем там появлялся безумный воин и кровавый мясник, которому плевать на жизни своих подданных. После на его месте оказывался великий ученый, чью голову окутывал божественный свет, и еще десятки подобных личностей сменяли друг друга каждое мгновение. Я увидел уставшего человека, который был его отцом, дающего ему тяжелые советы, которые он не мог услышать, говорящего ему, что он должен сделать. Снова его взгляд изменился, и теперь передо мной предстала злобная сила, соперничающая с богами хаоса. Передо мной предстали печаль, триумф, неудачу, потерю и потенциал, смешанные воедино. Не было ни одного лица среди всех этих лиц, ни одного голоса, но хор и какофония сотен слов. Присутствие императора было ударом молота по душе, столь сильной казалась его аура и слова, словно бы выжигаемые на самой душе. Он не открывал рта, но звуки его мыслей сами эхом разносились в моей голове. Оружие, спаситель, предатель, обреченный. Каждое слово было произнесено новым голосом и с совершенно другим тоном, однако все они казались подобны раскаленным гвоздям, со всей силы вбиваемым в голову. Но даже несмотря на это, я двигался вперед, поднимаясь по этой лестнице к властелину всего человечества. Император, мягко говоря, выглядел не лучшим образом, однако сейчас меня это не волновало. Главное – выполнить миссию. Инструмент, разочарование, надежда. Сделав последний шаг и встав у самого трона, я посмотрел прямо в две пустые мертвые глазницы императора, в которых зияла лишь темная пустота. Сотни проводов были прикреплены к его телу, закутанному в старинную золотую робу. Под ней была видна иссохшая серая плоть и хрупкие конечности, которые могли принадлежать лишь мертвецам. Однако любой дурак, посмотрев на императора, знал бы, что он жив, пребывает в мучительной агонии, поддерживая существование человечества, но жив. Позади императора находился сам золотой трон, древнейшая машина, симбиоз науки темной эпохи и прочих секретов варпа, заполученных императором за его невероятно долгую жизнь. Смесь всего и вся, что когда-либо он знал, созданное, чтобы направить человечество в нужное русло и позволить всем людям вознестись на новую ступень развития. Видно, что последние 10 тысяч лет не обошлись с ней лучшим образом, а потому весь механизм буквально держался лишь на вере и стараниях кустодисов с техножрецами. Завершение. Зеркало. Стоило мне коснуться золотого трона, как невероятный поток чистой психической силы мигом захлестнул меня. Он пытался выжечь каждую клетку, однако мой организм справлялся. Когда моя плоть сгорала в колдовском огне, у меня получалось сразу же восстановить его с помощью собственных сил. Я ежесекундно горел и возрождался, однако все равно держался. Не обращая внимания на боль, я максимально аккуратно коснулся и самого императора, медленно его подняв и сняв с этой безумной машины. Иссохший труп не весил практически ничего, однако стоило его снять с трона, как он рассыпался потоком золотой пыли и света. Не обращая на это внимания, я сам сел на трон. Мое сознание мигом отключилось, когда вся богоподобное давление астрономика на мигом поразило меня. Казалось, мою душу с разумом одномоментно начали растягивать со всех стороны. Мое сознание наполнилось болью, когда словно бы тысячи игл мигом ударили в него, навечно связав меня с этой безумной машиной. Я чувствовал, как недалеко от меня творилось чудо и властелин человечества, которому больше не требовалось поддерживать астрономикон, перерождался, создавая себе новое тело из потоков чистого варпа. Но у меня не было возможности увидеть результат этого действия. Жертва. Открыв глаза, я увидел перед собой бесконечное черное пространство, где не было неба и земли. Все заменяла искривленная золотистая поверхность, похожая на разбитое и треснувшее стекло, дыры в котором вели в саму бездну. Тысячи демонов ежесекундно рвались вперед, желая любой ценой прорваться и уничтожить последний маяк, освещающий варп для человечества. Без тира и астрономика на весь материум погрузится во тьму, и не пройдет пары лет, как весь Империум развалится на части. А потому я, сведя руки вместе, мигом уничтожил весь этот легион, создав целый шторм колдовского огня. Крики демонов ударили по моему сознанию, но это нисколько не помешало мне уничтожить их всех. Легионы тварей ежемоментно вылезали из самых глубин Империи, но в то же самое мгновение исчезали, уничтоженные во вспышке моих сил. Я продолжал сражаться без сна и отдыха. В этом пространстве не было времени в привычном понимании, а потому наша битва была действительно вечной. Лучи чистого белого света, испускаемые мной во все стороны, уничтожали самых могущественных порождений, но на место каждой пораженной твари встало по две новых. Они пытались добраться до меня и разорвать на части своими когтями и клыками, однако огненная буря, окружающая меня, никогда не прекращала свою жатву демонов. Золотые копья и стрелы, исходящие с моих рук, поражали даже высших демонов, дерзнувших опробовать на зуб новую защиту Астрономикона. Но моих сил, достигших невероятных масштабов благодаря слиянию могущественного Псайкера с варп-сущностью и раскрытием всего потенциала души с помощью артефакта древних, хватало, чтобы уничтожить любого противника. Это было настоящей пыткой, вечной битвой, где нет и надежды на победу, но я полностью принял свою судьбу. Магнус в прошлом мечтал использовать все свои силы на благо человечества, и теперь у меня есть возможность творить чудеса и покорять им материум до скончания веков. Арвида хотел, чтобы его простили за ошибки его легиона, и теперь у меня будет возможность отомстить за все их грехи. Янус желал спасти Империум и дать человечеству новый шанс, и мне получилось исполнить его мечту. Ангел хотел искоренить все порождения хаоса, и теперь мне суждено сражаться с ними до конца времен. Габриэль желал доказать, что не просто так получили шанс исправить мрачное будущее, и у него это получилось. Все их желания и мечты собрались во мне, перемешанные и сотканные в нечто новое, заставляли меня сражаться. Закрыв глаза, забыв про боль и усталость, мне оставалось только надеяться, что император со своими сынами сможет воспользоваться дарами, отданными мной. Все знания про угрозы будущего, записанные мной за эти годы, должно подготовить всех к великим войнам, а потусторонний свет дат шанс завершить мечту о возвышении рода людского. Оглядываясь назад, мне видно, сколь много успели завершить мои прошлые жизни. Все они наделали немало ошибок, но именно моя роль в том, чтобы искупить их все. Вечная битва с демонами – это даже не худший исход. Жаль, правда, что уже не исправить многие ошибки и не вернуть ушедших слишком рано, но не со всеми событиями можно смириться. Взмахнув рукой и отправив в демонов новый поток света, испепеливший их в мгновение, на меня со стороны попыталась накинуться новая тварь, чьи бритвенно-острые конечности чуть не пробили мою грудь. Однако в самый последний момент волна психической силы отбросила его в сторону, после чего просто перемолола его в ничто. Фигура из чистого света медленно сформировалась возле меня, и я сразу же узнал девушку, благодаря чьей жертве смог вообще дожить до сегодняшнего дня. Со старыми, но уже практически незаметными шрамами на лице, покрывшей красивое и миловидное лицо, а также с короткими волосами и горящим взглядом, смотрящим прямо на меня. На лице Мелиссы была легкая улыбка, с которой девушка испепеляла демонов одними взмахами рук. Если так подумать, быть может, вечность в подобной борьбе – это и не самая худшая участь. По крайней мере, в такой компании она вполне себе хороша. Конец.